Дорогие радиослушатели, Господь опять посылает нам возможность изучать символ веры. Посмотрим еще раз на четвертый символ. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего погребенного. В прошлой беседе мы старались посмотреть, каким человеком был Пилат. Мы также желали ответить на вопрос, почему он, зная, что Христос был невинен, осудил его. Нашу беседу мы окончили историческими фактами, о прошлой жизни и действии Пилата, которые дали повод еврейским вождям вымогать от него того, чего они желали. Теперь посмотрим на знаменитый вопрос Пилата. Что есть истина? Иоанна 18:38. Он хорошо знал истину. Но когда истина противоречила политике, долой истину. Один писатель написал о Пилате. Пилата ничто не побуждало к чему-нибудь, кроме себялюбивого страха за свою безопасность. Для него политический успех был важен, как дыхание жизни. Если нужно было отречься принципа, если даже нужно было влачить в болото римскую справедливость, тогда нужно было пожертвовать принципами и справедливостью, только чтобы он оставался прокуратором иудеи. Кто-то указал, светкость, отсутствие принципа, является источниками преступлений не менее ужасных, чем те, которые истекают от намеренного беззакония насилия. В одном смысле, по крайней мере, Пилат был трагической личностью. Мы можем допустить, что он всегда ничего другого не желал, как добра. Он решил быть управителем, который ставит дисциплину выше докучливых предрассудков евреев, которыми он управлял. Он решил улучшить жизнь и благосостояние города Иерусалима. Он решил поклоняться своим богам, не скрываясь. И странная злословная судьба. Все, что сделал, обратилась на него несчастную голову. Он оказался в таком положении, что ему нужно было избирать между убеждением и своей собственной карьерой, и он избрал свою карьеру. Пилат приказал распять Иисуса Христа, Сына Божия, не по какой другой причине, кроме той, что он не имел другого пути остаться прокуратором иудеи. Но его срок занятие должности не длился долго. В 35-36 году по Рождеству Христа произошло положение в Самарии, которая тоже была территорией Пилата. Появился человек, претендующий, что он может открыть скрытые сокровища, которые Моисей спрятал на горе Герасим. Оказалось, что происшествие или эти обстоятельства не были действительно угрозой римской власти и не было большой опасности в этом. Пилат явился со своими войсками и поступил с обстоятельством с характерной, но не совсем необходимой жестокостью, ради которой погибло много людей. В результате самаряне пожаловались на него сирийскому наместнику Вителию, управителю Сирии, который был его начальником. Вителий, в свою очередь, снял Пилата с его должности и приказал поехать в Рим и оправдаться пред Тиверием. Иосия Флавия, Иудейские древности, 18 книга, 4.1 по 2 параграф. Тиверий умер, прежде чем Пилат попал в Рим. Что произошло с Пилатом в конце, история не говорит, хотя имеется много преданий. На некоторые мы обратим наше внимание. События смерти Иисуса Христа связаны с именем Пилата в истории. Они не только утверждены в священной истории и в истории иудейства, они также проникли в римскую историю. Когда Тацит, описывая великий пожар в Риме, рассказывает, как император Нерон, который был виновником пожара, свалил вину на христиан. Тогда в связи с именем христиан Тацит говорит, «Христос, от которого имя взяло начало, перенес величайшее наказание во время правления Тиверия от руки нашего прокуратора Понтия Пилата. И смертные суеверие, сдержанное на краткое время, возобновилось опять не только в Иудее, первоисточнике зла, но также в городе, где все мирские и постыдные со всех концов мира встречаются и делаются популярными. Тацит, летописи, 15 книга, 44-4. В связи с этим мы находим первые произведения легендарного материала. Есть ли факты относительно участия Пилата в суде и смерти Иисуса истины, тогда он должен был написать отчет об этом в Рим. О таком отчете действительно упоминает Юлий Мученик, первая апологетика, первая книга, параграфы 76 и 84, Туртуллиана, апологетика 21, и Евсевий, церковная история 2.2. Отчет Пилата, Анафага, существует в легендарной форме. М.Р. Джеймс, Апокрифический Новый Завет, страница 153 и 155. И вместе с ним существует письмо, как бы написанное им императору Тиверию. Нет сомнения, что оригинальный отчет Пилата давно утрачен. И нет сомнения, что это письмо является трудом вымысла. Рассматривая дальше предание, нам может показаться удивительным, что церковь коптов и церковь Абиссинии канонизировали Пилата. У них его день святого 25 июня. Ранее предания говорят о том, что Пилат, терзаемый несчастьем, покончил жизнь самоубийством. Евсевия, церковная история 2.7. Позднее предание сообщает, что он был сослан в Вену на реке Роне, где долгие годы был виден памятник его выдающейся гробнице. Затем предания развивают многие разные тщательности. Интересно, находится в парадоксис Пилати. Это предание говорит, как тверди, встревоженный чмою, которая покрыла землю при смерти Иисуса, отдал Пилата на суд. Пилат рассказал о великих делах, совершенных Христом, о знамениях и чудесах, сопровождаемых в его смерти, и обвинял непримиримых евреев. Тиверий сказал: «Ты должен был его сохранить и послать ко мне, и не подаваться и не распинать того, кто совершил эти великие дела, о которых ты мне передал. Было ясно, что он был Христос, царь царей». При имени Христа все изображения римских богов попадали и превратились в пыль. Пилат тогда был осужден на смерть, и солдат по имени Алвий должен был обезглавить его. Идя на смерть, Пилат молился: «Не причисли меня к числу злых евреев. Не припомни зла против меня или против твоей рабы Проклы, его жены, которая стоит здесь, которой ты повелел пророчествовать, что ты должен будешь быть пригвожденным ко Христу. Но прости нас и причти нас в среду праведников твоих». Тогда голос неба сказал: «Все роды и все семьи язычников будут почитать тебя благословенным, ибо в дни твои исполнилось все, что говорили пророки относительно меня. И ты также являешься, как мой свидетель, в моем втором пришествии, когда я буду судить 12 колен Израиля и тех, кто не исповедал моего имени». Пилат тогда был обезглавлен, и ангел принял его голову, и Прокла умерла с ним. Личность Пилата всегда производила удивительное очарование умов и воображения людей. И странным и любопытным является то, что люди реагировали часто одинаково, с сожалением и часто с ненавистью. Тертуллиан, непреклонный и строгий, каким он был, говорит о Пилате, что он был, что касается его совести, христианином. Апология 21. В апокрифическом Евангелии Никодима 1.12 сказано, что Пилат был не обрезанным по плоти, но обрезанным по сердцу. Никто не желал снять вину Пилата, но люди всегда чувствовали, что Пилат был во власти сил гораздо больших, чем он, и что неизбежный ужас, который его действие произвело, не может быть иным, как окрашено симпатией. Пилат поступил несправедливо, потому что боялся поступить правильно. Он пожертвовал Христом, чтобы удержать свое положение и продлить свои стремления. Пилат был не первым, который стоял пред выбором между светским стремлением и послушанием Иисусу Христу. Избрал мирские стремления. Вместо осуждения Пилата самоправедности хорошо сказать себе: «По благодати Господа я тот, кем я есть».